рассмеялся Баклаков. «Наш брат в лучшем случае может мечтать. Здесь поставят разведку. 3 буровых станка, 10 палаток, 50 ребят». Баклакову нравилось смотреть, как она с жадностью ест оленину. «Изголодалась», — думал он. «Поселок-то у нас действительно...» Без пугающей краски журналистка выглядела вовсе простой девчонкой. Нос курносый, кожа на лице серая, пористая. На воздухе мало бывает. «Вон в чем тут дело», — думал Баклаков. «Боится птичка серенькой показаться. Оттого и красочка». «Уставились-то вы на меня, что?» — спросила она. «Ну, есть хочу. Неудобно разглядывать, когда человек ест». «Первый раз себя в роли кормильца вижу», — сказал Баклаков. «Приятно так. Когда по-простому, я с людьми себя хорошо чувствую». Утром Баклакова разбудил стук в дверь. Поскрипывая протезами, постукивая палочкой, вошел Богода. Простецкое лицо Богоды, рожа кореша истинного тундровика, было неприступно официальным. «Ты!» — развеселился Баклаков. «Ты что такой напружиненный? Орден принес? Или постановление в 24 часа? Ты!» Богода молча сел на койку. «Ну!» — резвился Баклаков. «Не надо меня в 24 часа. У меня анкета хорошая. Ты знаешь, какой я полезный?» «Мог достигапок!» — перебил его Богода. «Не буду тянуть кота за хвост. Держи!» Он протянул телеграмму. «Отец с больницы. Очень плохо. Наверное, скоро умрет Яковлев». Баклаков долго соображал, кто такой Яковлев и почему он умрет. Потом понял, что Яковлев – это дядя Коля, дежурный по разъезду, как и отец, что умирает не Яковлев, а отец. «Полетишь?» – спросил Богода. «Да, да, ты, что ты?» «Тогда я пошел. Попробую все быстро оформить. Разрешение на вылет, отпуск и все остальное. Учти, лететь будешь 5 дней. Такое в геме». «Да-да, учту», — сказал Баклаков. Что-то треснуло, возникла какая-то щель. Он думал об отце, как он сейчас лежит в маленькой сельской больнице, и никого нет. Друзей у отца не было, и вообще сейчас никого не было, кроме него, Сергея Баклакова, сына Александра Баклакова. Богода как-то незаметно ушел, и тотчас постучала Сергушова. «Здравствуй, по-моему, я до сих пор пьяная. Похмелиться не желаете, сударь?» «Нет, спасибо, здравствуй», — сказал Баклаков. «Ты... что случилось?» «Ничего». Она была очень бледна, видно, с нездорового сна, со вчерашних сигарет. Но губы и веки уже накрашены, на голове платочек, и из-за этого платочка, что ли, или из-за впалых щек, глаза казались совсем страшными. Она увидела телеграмму и прочла ее. Закурила. Женским жестом поправила волосы под платком и сказала: «Я сейчас пойду в здешнюю редакцию, сяду на телефон, узнаю все про самолеты на сегодня и завтра, добуду тебе машину на аэродром. Что еще надо?» «Узнай, пожалуйста, про самолеты. А машину где ты достанешь, если вдруг самолет, навигация и вообще ты...» «Я хоть и не в Риме, но все-таки журналист». В управлении Баклаков встретил Монголова. «Зайди», — сказал Монголов и пошел впереди в кабинет их партии. В кабинете с весны разгром. Листки кальки, миллиметровки, выброшены образцы, драная одежда. «Я тут прибрать не успел», — горько сказал Баклаков. не страшно», —